Глава 12. Кирпич вел себя почти прилично, временами даже отвечал на языке, близком к человеческому. Неудивительно, в этот момент решалась его судьба. Причем он мог наблюдать за каждым шагом важного процесса. Сидел в окружении членов совета и выслушивал все доводы «за» и «против» от каждого участника совещания. Собственно, вариантов продолжения биографии у него было ровно два. В первом его банде дают воду, немного еды и пинок в область мягкого места с целью придать ускорение процессу их дальнейшего путешествия куда-нибудь подальше отсюда. Второй вариант подразумевал, что Кирпич и его бойцы остаются в поселке. Точнее, вливаются в коллектив и участвуют в переселении и дальнейшей жизни на новых землях. Хотя об исходе пока помалкивали. На первом варианте настаивал Олег, причем настаивал с нездоровым энтузиазмом. Никогда раньше на советах он не был столь разговорчивым и напористым. На Кирпича при этом поглядывал нехорошо, тот ему отвечал аналогично. В общем, дружбы у них, похоже, не получится. Олега активно поддерживал староста. Доводы, что у одного, что у второго, были идентичны. Готы бывшими не бывают. Тем более отморозки из белых пантер. Сегодня они подцапались с Аларихом, а завтра с ним помирятся или захотят и здесь навести такие же людоедские порядки. Кирпич вяло отбрехивался. Дескать, он в готах совершенно случайно оказался и вообще невероятно пушистый и добрый человек. А здесь его абсолютно все устраивает и ничего менять не хочется. Тем более, что человек он простой и на сложные интриги не рассчитан. Хороший парень, крепкий и надежный, сообщники его такие же. Если понадобится, то будут пахать, как проклятые. А если что нехорошее, помогут отбиться от тех же негров, которые, ясное дело, в покое поселок ни за что не оставят. «Как, вы мне не верите? Да я ведь даже оружие сдал, причем совершенно добровольно». «Братишки, да я свой в доску!» А еще Кирпич вывалил целую гору новой информации касаемо готов, их соседей, географии дальних областей, отмели и прочего. О многом из этого островитяне знали на уровне перевранных слухов, а о некоторых вещах даже не подозревали. Если верить Кирпичу, власть Алариха не сказать, чтобы очень уж прочная, а неоднородность общества готов вынуждала его лавировать, учитывая интересы различных группировок, грозить зародыши конфликта между ними, предотвращая угрозу раскола. Периодически приходилось устраивать ночи длинных ножей, вырезая своих же, жертвуя малым ради сохранения большого. По тем же причинам радикально настроенные общины соседей иногда не уничтожали, позволяя влиться в империю на равных. Хоть это бесило многих. Ну и чудесно, будут противовесом и мишенью для внутренней агрессии. Пусть злятся друг на дружку, а не косятся нехорошо в сторону бамбукового трона. Главной военной силой, на которую опирался Аларих, была его гвардия. Лучшие бойцы, лучшее оружие и амуниция, основные потребители деликатесов, предметов роскоши и красивых девушек. Милости и блага на них сыпались, как из рога изобилия. Если по каким-то причинам этот поток скудел, или вождь иным образом ущемлял интересы элитных воинов, те немедленно устраивали переворот. После чего появлялся новый Аларих, выбранный, как правило, из их рядов. Происходило это столь часто, что должность лидера готов превратилась в самую рискованную профессию на отмелях. В былые времена бесчинства гвардии ограничивались угрозой со стороны полевых отрядов, на которую, собственно, ложилась основная военная нагрузка. Помимо черных тигров и белых пантер, военными операциями занимались кровавые змеи, королевские мечи и элитные каратели. Каждый такой отряд по отдельности был не опасен для гвардии, но в сумме они составляли серьезную силу, на которую Аларих мог опереться в борьбе против своего взорвавшегося ближнего окружения. Естественно, гвардейцам эта угроза не нравилась, И когда пошла чехарда с постоянными переворотами, два отряда из пяти были расформированы. Еще с одним произошла мутная история. То ли он был замешан в попытке мятежа и вырезан до последнего бойца, то ли сгинул в дальнем походе. Гвардейцы о случившемся не распространялись. Нынешнему Алариху спокойно спать не давала монополия гвардии. Черные тигры и белые пантеры на серьезный противовес не тянули. Он начал создавать третий, отдельный отряд с костяком из группы сомалийских ребятишек, угодивших сюда вместе с лодкой и кучей оружия. Вождь приблизил их к себе, но при этом держал случившееся в тайне. Силу этих новичков можно было оценивать лишь приблизительно. Гвардейцам его действия не понравились, и дело, похоже, шло к новому перевороту или грандиозной чистке рядов. И вот в этой куче интриг и напряженности посторонняя сила неожиданно вырвала важную фигуру – отряд черных тигров. Готы потеряли не просто корабль и несколько десятков бойцов. Со сцены исчезла реальная сила, к власти над которой стремились и гвардейцы, и Аларик. На момент своей гибели те открыто не поддерживали никого, тщательно подчеркивая свой нейтралитет во внутренних разборках и беспощадно уничтожая внешних врагов. Макс не понимал, почему три десятка чернокожих ребят, вооруженных, мягко говоря, средне, считались серьезной угрозой. Но Кирпич пояснил, что у каждого из этих бойцов был своего рода фиот, населенный наложницами, рабами, надсмотрщиками и прочим людям. Их задача была обеспечивать снабжение своего господина хорошей едой, амуницией, вооружением. Таким образом, за каждым головорезом стояло до 20 человек, часть которых в случае надобности можно было поставить под ружье. Вот и приходилось считаться с этой силой. Даже слабо вооруженная толпа из пары сотен неопытных бойцов по местным меркам очень серьезна. Пусть она не способна устроить дальний поход, но безобразие учинит знатное. И поддержать своих воинственных господ в свержении Алариха или в резне гвардейцев тоже сможет. Черных тигров не стало. Казалось бы, ну и ладно, это ведь нейтралы. Но помимо всего прочего, они являлись противовесом для коллег, белых пантер. Теперь ребята Кирпича стали монополистами в области внешних завоеваний. Сомалийцы пока слабо организованы, не имеют опыта местных боевых действий и вообще готовили их главным образом на роль щита от гвардии, а не для захватнических действий. В общем, едва гвардейцы узнали, что черных тигров, похоже, вырезали при захвате далекого поселка, то начали действовать. По крайней мере, Кирпич предполагал именно это, потому что почуял запах жареного и решил смыться как можно дальше от этого клубка слишком сложных для его нежной психики интриг. Но противники сработали быстрее. Скорее всего, для начала уволили старого Алариха, затем начали вырезать своих последних конкурентов. Без пантер нельзя будет захватывать новые поселки? Да и не надо. Большинство гвардейцев считало, что завоевано и так слишком много. Хватит, надо удерживать взятое, а не утруждать спины новой тяжестью. В крайнем случае, пусть сомалийцы кровь проливают. Им ведь как раз надо доказывать преданность новой власти. А то положение какое-то сомнительное. Кирпич был уверен, что по тем же соображениям их должны были послать в погоню за остатками его отряда, чтобы срочно выслужились. «То есть ты не знаешь точно, есть за вами погоня или нет?» – уточнил Энн, почему-то поддерживающий идею оставить пантер в поселке. «Ну а сам-то как думаешь, будут гнаться за нами или нет?» «Я вот думаю, что будут. А кто, кроме сомалийцев? Гвардия? Да они к гамакам своим приросли. Видели бы вы, какие животы гвардейцы нажрали. Там столько жира, что китам завидно». «Но гвардия могла уничтожить сомалийцев?» «Вряд ли. По всему похоже, что спелись они». «Чем хоть вооружены эти сомалийцы?» – скептически уточнил Олег. Кирпич симпатии к нему не питал, но проигнорировать вопрос не мог. И сквозь зубы выдал нехорошую информацию. «У них есть пулемет». «Да врешь, небось, откуда у них пулемет?» «Че пристал, почем я знаю? Может, у них там в их родной Африкане без пулемета даже в сортир не ходят. Вот и попали при стволе». «А патронов много?» – спросил Бизон. «Патроны у них точно есть, зуб даю. А вот сколько? Братишка, хоть режь, но не скажу. Не знаю я, и никто из наших не знает. Без нас они появились, без нас их Аларих в оборот брал. Мутно там закручено. А перед нами никто отчитываться даже не подумал». «Так ты, стало быть, в этот момент резал народ в каком-нибудь поселке?» Олег не мог угомониться. «Всякое бывало», — не стал скрывать Кирпич. «Ты вот думаешь, что у нас все просто было? Указания ценные дали, и мы пошли?» «Не путай. Жизнь штука неровная. Мы славян почти не трогали, а если приходилось, всегда старались миром решить вопрос. Нам здесь жить. Из-за этого нас постоянно на всяких европейцев гнали. Но и там мы мазь держали, не калечили ребятишек, сильно не обижали. Разве что если наших били, отвечали нехорошо. Но это ведь от злобы, а не по сознанке». «А захваченных потом вели к Алариху, где девочек в гаремы, пацанов в евнухи. Так?» – нехорошо спросил Олег. «Где-то так, а где-то и не так. Прежде чем вести, искали тех, кто что-нибудь мастерить хорошо умеет. Или там добытчик хороший, а может ныряльщик. Таких отдельно отбирали и не давали черным их трогать». «Тигры разве не так же поступали?» «Кто? Макаки эти? Не, там все не так. Налетят, порежут пацанов, девок под паровоз, потом скопом гонят, как на убой, не кормят, не поят, кто отстал, палкой по кумполу добивают. Как приведут, сильно не разбираются, мало кто от них целым уходил. А у нас многие оставались и благодарны были, между прочим. Вон Пикара спроси». «Многие, но не все же. Или скажешь другое?» «Я не солнце, всех не обогрею». «Кроме пулемета стволы есть?» — прервал перепалку Бизон. «А то как же, автоматы видел. Наши калаши, у них в Африке вещь популярная». «Много автоматов?» 4 штуки точно имеется. Может, и еще есть». Все призадумались. Информация серьезная. В поселке автоматического оружия 2 единицы. Причем оба простые пистолеты-пулеметы, проигрывающие калашам по всем статьям. Пулемет и вовсе сверхоружие при наличии запаса патронов. Столкновение со столь хорошо оснащенной бандой ни к чему хорошему не приведет. Да, у островитян хватает стволов, пусть и не столь опасных, вот только бойцов, привыкших с ними обращаться, у них нет. Кроме разве что Олега, да и тот не матерый убийца, спортсмен бывший. «Я сомалийцев видел несколько раз. Кирпич про них правду говорит», – задумчиво произнес Пикар. «И пулемет видел?» – спросил Олег. «Да, серьезные ребята и ходить по морю умеют». «Что за пулемет?» – уточнил Бизон. «Не знаю, я в них не разбираюсь. Длинный, с лентой, похож на русский, но не уверен». «А калибр?» «Патрон раза в 2 длиннее автоматного, больше ничего не скажу». Олег, выщелкнув из новенькой винтовки, один показал. «Похож на такой? Пуля больше или как?» «Вроде больше. Да, точно больше». «Нехороший у них пулемет», — нахмурился Бизон. «Калибр не слабый». «Братишки, вы, походу, сваливать отсюда собрались. Вот и сваливайте поскорее», — посоветовал Кирпич. «Откуда ты узнал, что мы уходим?» — подскочил Олег. «Посмотри на меня внимательно. Видишь, это глаза, а вот это уши. Не слепой я и не глухой. Или ты меня за тупого баклана держишь?» «Может, скажешь тогда, куда мы идти собрались?» «А у вас много вариантов. На другой остров попретесь. Северные отмели никто не исследовал, и местечко затихарится найти реально. Лучше всего на самый край двигать, к океану. Там вообще нигде никто не живет. Черные туда команды посылали, но никого не нашли. И буев там тоже почти нет. Зато ветер и волны вечные, суровые места. Жить, конечно, посложнее, но можно, если, конечно, вода будет. «Готы подумают так же?» – задумчиво спросил Энн. «Ты о чем вообще?» «Если готы нас здесь не найдут, то решат, что мы ушли на край отмели». «Так бы и сразу, а то не конкретный базар, а ложкой по батону. Ну да, о чем им еще думать? Куда ныкаться вам? Да некуда. Так что искать вас станут по краям, а может и не будут. У черных сейчас столько непоняток нарисовалось, что вы как бы по боку уже. И вообще, им главное всего не вас, а меня найти. Иначе еще хуже расклад выйдет. Своих там принято бить сильнее. Так что искать вас станут по краям, а может и не будут. У черных сейчас столько непоняток нарисовалось, что вы как бы по боку уже. И вообще, им главнее всего не вас, а меня найти. Иначе еще хуже расклад выйдет. Своих там принято бить сильнее». Последние слова дались Кирпичу с немалым трудом. Это понятно, ведь получается, что именно он и его люди сейчас являются центром агрессии со стороны новой власти готов. Так уж там принято. Бывших своих ненавидят куда больше, чем обычных врагов. Значит, если от них избавиться, то жизнь станет спокойнее. Однако Максу эта информация понравилась. Точнее, не сама информация, а то, как ее подали. Получается, лидер пантер достаточно откровенен, раз выдает столь невыгодные для него сведения. Не сказать, чтобы Макс ему сильно симпатизировал, но и однозначно отгораживаться от потенциального союзника, как это делают староста с Олегом, глупо. В поселке не хватает боеспособных ребят, а война с готами неизбежна. С Кирпичом пришло 16 человек, включая 4 девчонок, прихваченных подруг бойцов. Двое ребят ранены настолько серьезно, что вряд ли выживут. Еще 3 задеты легко и через 2-3 недели будут как новенькие. Но даже без них, считая командира, выходило 7 бойцов, имеющих военный опыт. Нет, отказываться от такого подарка неразумно, при всей его сомнительности. Да, риск, но риск того стоит. Это понимали все, даже Олег и староста при всем своем негативе не сбрасывали со счетов потенциальной пользы от шайки головорезов. Присутствие Кирпича стесняло. Некоторые вещи лучше обсуждать без него. Поэтому все вздохнули спокойнее, когда Энн наконец отослал его с глаз долой и прямо заявил. «Не уверен я в нем, но очень хочу, чтобы он остался с нами». «Верно», — поддержал его Пикар, — «у нас очень мало людей. Я имею в виду серьезных ребят, реальных бойцов». «Если Кирпич устроит тут заваруху, то их станет еще меньше», — мрачно выдал Олег. «А он устроит. Это сейчас ведет себя как школьник, а освоится и начнет куролесить. Знаю я таких». «Верно», — поддержал его староста. «Он к нашей жизни не привык, и пацаны его, те еще. Мешок со змеями они, а не бойцы». «Вот и давите их своим авторитетом», — предложил Энн. «Если они вас начнут уважать, то все будет замечательно». «Кирпич не гопник тупой, он нормальный», — поддержал его Пикар. «Да ты что?» — не унимался Олег. «Может, он к готам случайно попал и командиром их карателей тоже случайно стал?» «Вообще-то он не командир пантер. Командира Аларих назначал, а Кирпич в отряде в роли сержанта. По сути, да, на нем все держалось, но на первой роли его не выдвигали, да и сам он вроде не хотел». «Что-то ты слишком много о нем знаешь». «Да, это его ребята нас выбирали, после того, как наш поселок...» «Короче», — не выдержал староста, — «будем голосовать или как? Оставляем их, гоним». «Без голосования обойдемся», — решил Энн. «Тут против будут лишь 2, так что...» «Люди нам нужны, даже такие. Но, ребята, надо сразу их в оборот брать. Приказали бревна таскать? Пусть таскают. Начнут кочевряжиться, в шею гнать. Ясно? Никакой слабины давать нельзя. Анатолий, я на тебя рассчитываю. Присматривай за ними». Бизон кивнул. «Ладно, но это ты сам решил», — согласился староста. «Теперь еще вопрос по переселению. Я собрал все емкости в поселке, но их очень мало. Даже с учетом орехов, запасов для похода слишком мало. У нас много ослабленных, новичков и детей. Быстро они идти не смогут. Так что воды на всю дорогу не хватит, а найти ее по пути негде. «Уменьшить порции, растянуть как можно дольше», – предложил Макс. «По себе знаю, что сутки без воды протянуть можно спокойно. Еще по пути купаться чаще, это помогает против жажды», – предложил Олег. «Трудно придется», – староста покачал головой. «Корабль тигров можно разобрать, бамбук пустить на емкости. Его колено хорошо воду держит», – предложил Пикар. «Нет», – Энн покачал головой. «Хоть и плох их корабль, но нам пригодится. Водой двигаться быстрее, и расход влаги при этом у пассажиров минимальный. Посадим на суда всех детей, беременных, больных». «Да, согласен», — ответил на это Пикар. «Не подумал как-то». «И команду «Пантер» разделим». Все не мог успокоиться Олег. «Кирпича на корабль с ранеными вместе, остальные ножками пойдут. Без сержанта они как без головы останутся». И вообще вместе им находиться нельзя позволять. Разделять в первую очередь. А потом уже авторитет и все такое. «Согласен», – кивнул Энн. «Я предлагаю корабли выслать как можно быстрее», – встрял Макс. «Дорогу по воде мы теперь знаем и доберемся без проблем. А на острове, в городе бронзовых людей, много горшков, плюс кокосов полно на берегу. Наберем их и выйдем навстречу по мелям пешком. Встретимся с основной группой, скинем им воду». «Хорошая идея», — признал Энн. «Пикар, в каком состоянии корабли?» «Мой хоть сейчас в путь, а с корытом тигров проблемы новые. Бамбук там потрепанный сильно. Думаю, к завтрашнему вечеру только сможет выйти». «Ясно. Предлагаю Челленджер собрать сейчас, к рассвету загрузить людей и послать вперед. Второй корабль пойдет по мере готовности, и одновременно основная группа выступит». Остальные участники совета дружно выразили согласие с предложением. «Максим, тебе лучше идти с Челленджером. И вообще, бери всех, с кем ходил на остров. Вы там ориентируетесь хорошо, а это сейчас важно. Нужно будет оставить кого-нибудь, чтобы дорогу для второго корабля показывал». «Это само собой». «Пикар, начинай погрузку припасов. Воды берите минимум. Староста, ты подготовь списки. Кому идти на Челленджере, кому на корабле тигров. В первую очередь дети, беременные, больные, раненые, новенькие. Но не забывай и про крепких ребят. На случай проблем, чтобы было кому отбиваться. Корабли нам терять нельзя. Максим, о защите сам думай. Пикар, капитан, но командовать походом тебе».